Дробненький дожик, ды накрапає, выйди, дзяўчына, сэрца чакае, выйди, дзяўчына, сэрца чакае, выйди, дзяўчына, не бойся морозу, я ж твоих ножак не заморожу, я ж твоих ножак не заморожу, я ж твоих ножак не заморожу, я ж твои ножки в шапочку ложу, я ж твои ножки в шапочку ложу, дробненький дождик, ды накрапае, выйди, дзяўчына, сэрца чакае.